Глава 24. Липовый дом. Когда они вышли из лавки Мэвис, уже стемнело. Липовый дом был ярко освещен. На его фасаде висела огромная сверкающая надпись «Колдуин». У Веги по спине побежали мурашки от волнения. Это ведь ее первый колдуин, и праздник вот-вот начнется. «Ура! Вы вернулись!» Из липового дома выбежала Пегги и кинулась обнимать Вегу. Лафанора прошла мимо, волоча за собой сундук. Вега заметила, как она подмигнула Пегги. «Что происходит?» — спросила Вега. «Вы явно что-то от меня скрываете!» Пегги покраснела. «Нет-нет, что ты!» Тут из дома выглянула шеф-повар Пэт. «Наконец-то пироги готовы! Я их заколдовала, чтобы они не сгорели, и заклинание сработало! Мне их подать до или после?» Она резко замолчала, заметив Вегу. «До или после чего?» — спросила Вега. «Да ничего», — отозвалась Флафанора, а Пэт быстро скрылась в доме. «И вообще?» — выпалила Пегги. Судя по голосу, она явно очень волновалась. «Ты еще должна взять интервью у меня. Идем в главный зал, и не забудь свой колдуинский дневник». Вега пошла за Пегги и, едва переступив порог, пораженно застыла. Обычно в главном зале было гулко и пусто, но сегодня он до отказа был забит ведьмами со всего водостока. С потолка свисал огромный неоновый плакат веселого колдуина Вега. Ведьмы размахивали сумками-банками, туда-сюда неспешно летали подносы с коктейлями из Клаттербакса. В углу несколько ведьм играли в «Торт и ведьма 5». «Это вечеринка в твою честь! Сегодня твой первый колдуин!» — объявила Пегги. И они вместе с Флафанорой бросились обнимать Вегу. Повисли на ней так, что она чуть не свалилась. «Обратите внимание, именно я лучше всех сохранила в секрете этот сюрприз», — сказала Френ. «Я великолепно умею хранить секреты, а также петь и придумывать украшения из перьев». «Да, а еще вот, гляди». Флафанора подскочила к окну и щелкнула пальцами. Черные шелковые шторы исчезли, а за окном Вега увидела... «Это что?» — начала она, с изумлением разглядывая странный предмет возле лавки Мэвис. Сама Мэвис радостно скакала вокруг. «Это ты, Вега!» — объяснила Флафанора. «Мы установили твою статую». «Там, где первая ведьма приземлилась в водостоке», — ехидно проговорила Фелисити Бет. «Я как раз на этом месте недавно споткнулась!» фыркнула Вега. «Мы временно сделали статую невидимой», сказала Пегги. «Ну, то есть Фелисити сделала». Вега улыбнулась. «Так вот почему ты так странно себя вела, Флафанора. Из-за вечеринки и из-за статуи». Флафанора кивнула. «Я боялась, что ты догадаешься». «Ты боялась, что я догадаюсь, что вы сделаете статую в виде меня, только что вывалившейся из трубы?» «Ну, ты вполне могла догадаться», — серьезно сказала Пегги. «Хорошая получилась статуя», — проговорила Вега. «Только я ведь упала на лавку Мэвис, а не на тротуар. Забыли?» «Мы пытались ее установить на крышу», — сказала Фелисити. «Но не получилось. Так что пришлось ставить статую на тротуар. Это, конечно, исторически неверно, но Пегги историческая точность мало волнует». «Так вот почему в крыше лавки дыра! И вот почему вы все вели себя очень странно, когда я это заметила!» — воскликнула Вега. «Теперь-то понятно!» «А знаешь, почему мы решили устроить праздник именно сегодня?» — спросила Пегги. Френ сунула в рот пирожное ведьмовского размера. «Сегодня вовна вот!» «Сегодня ровно год, как ты попала из этого странного верхнего мира в наш!» — воскликнула Пегги. Остальные ведьмы весело зашумели. Мэвис запоздало крикнула «Ура!» и побежала к липовому дому. «Только представь, с тех пор, как мы встретились, вон там, прошел целый год. Ты была такая напуганная, а у меня с волос капало зелье». Пегги снова крепко обняла Вегу. «Отличный день для колдуина. Ведь ровно год назад я познакомилась с ведьмой, которая стала моей лучшей подругой». Все вокруг снова зашумели и стали чокаться бокалами с коктейлями. Все это просто потрясающе!» Вега закружилась по залу. «И как же здесь чудесно! Пироги и пирожные из пирогов пирожных, вот и все! Блестящие наряды, похожие на платье для кукол из кривых кукол! Гирлянды из музея русалок! Колготки в стиле манго-мастоид! Сумки-банки!» «И кусочки мягкого сыра мисс Хекс», — продолжила Фелисити. «Моя идея!» «Я так и подумала», — улыбнулась Вега. Фелисити Бет с гордостью кивнула. Тут у нее за спиной одна из ведьм взяла кусочек сыра. Понюхала и в ужасе вскрикнула. «За Вегу!» — воскликнула Пегги. «Она изменила мою жизнь!» «И мою жизнь тоже», — добавила Флафанора. «И мою!» — торжественно объявила Френ и завертелась в воздухе. Пегги пнула Фелисити Бет. «Ай, Пегги! Ну, протянула Фелисити и закатила глаза. «Мою, наверное, тоже. Немножко». «Она сделала тебя доброй», — тихо напомнила Френ Фелисити. «А ты не хочешь даже спасибо сказать». Фелисити снова закатила глаза. «И она точно изменила мою лавку с джемом», — добавила Мэвис. «Причем не раз. Вега ведь то и дело падает мне на крышу». «Точно. Спасибо, Мэвис», — отозвалась Пегги. «Пусть скажет тост!» — крикнула одна из скальных ведьм. «Тост! Тост! Тост!» Вега шагнула вперед. Мама радостно помахала ей и расплылась в улыбке. «Огромное спасибо всем вам! За год я научилась летать, колдовать, находить пропавших мам, бороться со злыми ведьмами, мечтающими захватить власть, спасать Френ, которая чуть не лопнула. Я поняла, что я настоящая ведьма и могу все, что захочу. За водосток!» — крикнула Вега. «За моих любимых феерических ведьм!» «И фей!» — заорала Френ. «Жаба вас проглоти! Но когда же вы, ведьмы, перестанете забывать о феях?» 5 самых неожиданных фактов о Веге. 1. Она считает, что колдуин — просто суперский праздник. Веге очень нравится писать о себе в третьем лице. 2. Она случайно сорвала платье с фонарного столба перед магазином миссис Брю, и теперь тощая Тори выглядит голой. 3. Ей очень хочется посмотреть спектакль «Человек по имени Грег», который ставят в театре Гламот. 4. На самом деле она думает, что Френ просто потрясающая, но ей об этом ни за что не скажет, иначе фея совсем зазнается. 5. Вега считает, что колдуин — просто суперский праздник.